Но она ушла от преследования, а я остался с полицией на руках. Досадно. Очень. Зачем вам этот пост? Хотите остаться в Париже? Нет. В уголовном розыске? Да. Я навел справки. Меня это устраивает. Что же вы узнали? Много чего. Самого разного. А вот я ничего не знаю. Даже вашего имени. Вас все еще зовут новичком. Вейренг. Луи Вейренг. Вейренг, сосредоточенно повторила Дамберг. Откуда у вас такие рыжие волосы, Вейренг? Я страшно заинтригован. Я тоже, комиссар. Новичок отвернулся на мгновение, прикрыв глаза. Досталось ему, догадался Дамберг. Вейренг выдохнул дым к потолку, пытаясь дать более распространенный ответ, но не решился. Когда он сидел так, замерев, его верхняя губа чуть приподнималась справа, словно ее тянули за ниточку, и этот изгиб придавал его лицу особую прелесть. И еще опущенные треугольником глаза с вздернутой запятой ресниц. Опасный дар комиссара Бразиона. «Я не обязан вам отвечать», — сказал наконец Вейренг. «Не обязаны». Адамберг, явившись к своему новому сотруднику с одной лишь целью удалить его от Камиллы, почувствовал, что их беседа скрипит, как несмазанная телега, но объяснения этому не находил. Хотя оно, думал он, где-то неподалеку и вполне постижимо. Адамберг спустился взглядом по перилам по стене, потом пересчитал ступеньки одну за другой вниз, вверх. Ему было знакомо это лицо. «Как ваша фамилия, вы сказали?» «Вейренг». «Вейренг де Бильк», — поправил Адамберг. «Луи Вейренг де Бильк. Вот как звучит ваше имя полностью». «Да, это записано в деле». «Где вы родились?» «В Арресе». «В дороге, я полагаю. Вы не похожи на уроженца севера». «Все может быть». «Не может быть. Вы гасконец, биарнец». «Правильно». «Конечно, правильно. Биарнец родом из долины Оссо». Новичок снова моргнул, словно внезапно сдался. «Откуда вы знаете?» «Может быть, гасконцы ребята непростые, печальные, нелюдимы, снежной душой, но ироничные и упрямые, неутомимые трудяги. Характер интересный, если только удается его вынести. Некоторые не выносят. Вы, например... «У вас проблемы с бернцами?» «Само собой. Подумайте сами, лейтенант». Новичок чуть отступил, как зверь, пытающийся изучить противника. «Вейренг де Бильк. Малоизвестный сорт вина», — заметил он. «Никому не известный. Разве что нескольким виноделам и жителям долины Оссо». «И?» «И жителям соседней долины. А именно, долины Гава». «Но видите, как все просто. Вы что, разучились узнавать пиренейца, столкнувшись с ним лицом к лицу?» «Тут темновато. Не переживайте. Не больно-то и хотелось. Как вы думаете, что случится, если уроженец долины Оссо будет работать под одной крышей с уроженцем долины Гава?» Они задумались, разом уставившись в стену напротив. «Иногда, — сказал Адамберг, — найти общий язык со своим соседом труднее, чем со своим чужаком. В свое время между долинами было не все гладко, подтвердил новичок, не сводя взгляда со стены. Да, за клочок земли готовы были глотку порвать. За травинку. Да. Новичок встал и сделал круг по лестничной площадке, засунув руки в карманы. Тема закрыта, заключил про себя Адамберг. «Вернемся к ней позже и, по возможности, иначе». Он тоже поднялся. «Заприте чулан и отправляйтесь в контору. Лейтенант Ританкур ждет вас, чтобы ехать на порт де Клиньянкур». Адамберг махнул ему рукой на прощание и спустился напролет ниже, в дурном расположении духа. Настолько дурном, что забыл блокнот с рисунками на верхней ступеньке. «Придется подниматься обратно». На площадке седьмого этажа он услышал прорывающийся сквозь сумерки изысканный голос Вейренка. «Вернитесь, господин, едва я сделал шаг, как тут же проклят был, и не могу понять я, мне ваша доброта сулила столько благ, чем вызвал мой приход подобное проклятие». Пораженный Адамберг бесшумно преодолел последние ступеньки. «В чем злодеяние? В том, чтобы встретить день? В долине подле вас неужто вам обидно? Что нам на небесах одно и то же видно?» Вейренг стоял, прислонившись к косяку чулана, опустив голову, и рыжие слезы блестели у него в волосах. «Что дали боги мне, точь-точь, как дали вам? По тем же тропам пробираться и холмам». Его новый помощник скрестил на груди руки и сам себе улыбнулся. «Ясненько», — протянул комиссар. Лейтенант удивленно поднял голову. «Об этом тоже сказано в моем деле», — словно извиняясь, проговорил он. «С чего это вдруг?» Вейренг, смутившись, запустил пальцы в свою шевелюру. «В бордо комиссар от этого на стенку лез. В Тарбе тоже. И в Невере. Вы что, не можете сдержаться?» «Увы, я не могу. И это безусловно. Кровь прародителя взывает. Се греховно. Как вам это удается? Наяву, во сне? Под гипнозом?» «Это у нас семейное», — сказал Вейренг сухо. «Ничего не поделаешь». «Ну, если семейное, тогда ладно». Вейренг вздернул губу и беспомощно развел руками. «Предлагаю вместе со мной поехать в контору. Чулан вам не идет на пользу». «И то правда», — согласился Вейренг, и в животе у него что-то сжалось при мысли о Камилле. «Вы знакомая с Ританкур? Она отвечает за ваше обучение. Какие новости на Клиньянькуре?» «Новости будут, если мы найдем камешек, закатившийся под стол. Ританкур вам наверняка все расскажет. Она не в восторге от этого задания». «Почему вы не хотите передать дело в наркотдел?» Зажав книжки под мышкой, спросил Вейренг, когда они спускались. Адамберг опустил голову, не отвечая. «Не хотите говорить?» — настаивал лейтенант. «Почему же? Просто не знаю как». Вейренг подождал, держась за перила. Он слишком много слышал об Адамберге, чтобы не считаться с его причудами. «Это наши покойники», — произнес наконец комиссар. «Они попали с силки в паутину, в ловушку, в тень, если хотите, и запутались в ее складках». Беспокойный взгляд Адамберга уперся в какую-то точку на стене, словно там он мог отыскать недостающие слова и облечь в них мысли. Потом он бросил эту затею, и они спустились.